По случаю Дня Звезды, Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучи от общего имени сделали подарок великому Ким Чен Иру. Подарок передал 11 февраля председатель Швейцарского оргкомитета форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года Мартин Речер, сотруднику посольства нашей страны в Швейцарии.